«Вы правы, князь. Но я говорил о другом. Что мог сделать Фадейк там, у себя, если он действительно умчался на своем тире в древние времена? Кого мог спасти? Кому помочь? Что изменить?» «Кто знает? Когда колеблются весы, один смелый шаг, одно хорошее дело может стать последней крупинкой на чаше добра. Боюсь, что он не сумел бросить эту крупинку». «Почему же?» «А потому, князь, что если бы он успел, все было бы иначе. Не было бы этих песков, не было бы мертвых лесов. И нас с вами не было бы тоже. Вместо нас родились бы другие люди». «Кто знает», — опять сказал Уратахал. «Может быть, мы есть как раз потому, что он успел? Иначе могло не остаться никого». Фатамир устало проговорил. «Все осталось. И мы, и пески, и колокола». Фадейка тряхнул головой, глянул на Юлю и улыбнулся. Глаза его опять золотисто просветлели, но в глубине их еще пряталась печаль. Чтобы прогнать эту печаль, Юля весело сказала: «Ой, Фадейка, а я только что твой портрет видела». «Где?» «На выставке цветов». Он непонимающе замигал. Юля засмеялась. «Оранжевый букет с крапинками, а называется Фадейка Сеткин. Очень похоже». Он хмыкнул и спросил недовольно: «Кто это придумал?» «Женя Зайцева. Ты ее знаешь?» Фадейка сперва чуть вздрогнул, потом досадливо сказал: «Понятия не имею. Какая Зайцева?» «Ну, тебе лучше знать». «Не знаю». «Ой, это, наверное, Жека-артистка. Она у нас на плоту штурманом была. Я и не знал, что у нее такая хорошая фамилия». «Хорошая?» – удивилась Юля. «Ну, знакомая. У нас в классе один Зайцев был. Уехал потом». «Друг?» – осторожно спросила Юля. Фадейка тихо помотал головой. «Нет, просто». Он улыбнулся. «Я один раз пошел за него, чтобы укол поставили, потому что он, ну, не хотел он. Сделал, а потом говорю: не ходи, я уже вместо тебя. А он говорит: а сам-то как пойдешь за себя? Тебя же сразу узнают, когда второй раз увидят. И пошел тоже, с моей фамилией. Смешно так. А через 2 дня уехал, насовсем». «Может быть, еще встретитесь?» — сказала Юля. «Может быть». «Юль, ты про песню о рыжем коне смотри, не забудь». «Не забуду. А в этой истории с уколом ты не прав». «Почему?» — слегка ощетинился он. «Подумай своей головой. Ты его спасал от пустяшной боли, а укол этот спасает человека от самых больших болезней. Что важнее? И если бы он без прививки остался, а потом заболел, тогда что? Из-за тебя». «Ну...» — Фадейка посопел и вскинул веселые глаза. «Ничего же не случилось. Он оказался смелый, в конце концов. А в уколы я не верю. Глупости это». «Почему же глупости?» «Конечно. Как получается? Чтобы спасти человека от большой болезни, надо загнать в него маленькую заразу. Разве так может быть?» «Может». «Значит, чтобы человек не стал настоящим предателем, он должен сделать, что ли, маленькое предательство?» «Вот это рассуждение», – озадаченно сказала Юля. «Ты что-то не так. Одно дело жизнь, а другое – медицина. Ты не запутывай себя, Фадейка, и других не запутывай». Он молчал довольно долго. Потом, глядя под ноги, сказал: «Себя я все-таки запутал». И, конечно, тревога за него опять ухватила Юлю неласковой лапой. И, конечно, Юля сразу спросила: «Фадейка, что случилось?» «Я скажу. Я и приехал, чтобы сказать». Он остановился, быстро взглянул Юле в лицо и опять уставился на ботинки. Десятки разных догадок проскочили в голове у Юли, в том числе и довольно страшные. Но все оказалось проще. Проще ли? «Юля, когда человек самое честное слово дал, а потом нарушил, он предатель?» «Опять ты про свое», — осторожно сказала Юля. «Нет, ты ответь». «Ну, в общем-то, это нехорошо. Ну, как я могу сказать точно? Я же не знаю, в чем дело». «Хоть в чем», — отрезал он. «Ты сама понимаешь, что это предательство». «Фадейка», — шепотом спросила она, — «а как это с тобой получилось? Ты уж расскажи». Она думала, ему надо рассказать, чтобы меньше мучиться, но Фадейка возмущенно фыркнул. «Со мной это не получилось!» И сказал тише: «Но я не знаю, как быть». Юля молча ждала. Я слово дал, а теперь понимаю, что зря. А что делать? От него может кто-нибудь освободить? От слова? Тот кому-то его дал. Да. А если сам себе? Разве сам себя могу? Нет, самому нельзя, подумала Юля. Это было бы слишком просто. И вздохнула. Но ведь кто-то-то может, шепотом сказал Фадейка. Лучший друг может? Лучший друг? Наверное, да. Он взял ее за руку, как тогда на ночном берегу, в первый вечер знакомства, как братишка, и сказал со спокойным вздохом. Тогда хорошо. Теплее от благодарности к Фадейке и боясь за него, и радуясь, что есть он вот такой на свете, Юля проговорила. Но ведь друг, чтобы освободить от слова, должен знать, про что оно. Он ковырнул ботинком на шлепку грязи на доске тротуара. Я дал слово, что не буду встречаться с одним человеком. Никогда в жизни. Потому что он меня бросил, когда я маленький был.